Февраль. В один прекрасный день получаю я письмо. Почерк незнакомый, витиеватый, с загогулинами. Орфографию сохраняю. Баку, 3.02.1980. Уважаемый товарищ Катанян, я занят оформлением капитального альбома в Дар-музею. В указанном альбоме имеются и постепенно поступают фотокарточки выдающихся деятелей литературы и искусства армянского народа. Ввиду этого убедительно прошу вас внести свою лепту, то есть выслать свою фотооткрытку. Бюст 9×12 для помещения в альбом, который будет называться «Потомком от предков». Кроме того, если у вас там имеются земляки, занимающиеся искусством, то прошу поговорить с ними, чтобы также прислали свои фотобюсты со званиями. В ожидании массивных конвертов с приветом и наилучшими пожеланиями. 85-летний старик Саркисов. Н.Б. Не родственник ли вам Арам Григорьевич Катанян, главный дирижер Ереванской оперы? Прошу, жду. Тот же Саркисов. Вот так-так. Только мне и делов, что посылать свои фото бюсты 9×12, особенно со званиями, которых у меня нет. И я махнул рукой и пошел по своим делам. Но не тут-то было. Вторично, Баку, 3.03.1980, от Саркисова. Уважаемый товарищ Катанян, режиссер Мосфильма, сегодня ровно месяц, как я обратился к вам с просьбой выслать мне свой бюст для помещения в капитальный альбом, который будет называться «Потомком от предков». В этом альбоме, как я уже писал вам, имеются и поступают фото выдающихся работников искусства. Ввиду этого прошу вас вторично выслать свой бюст 9×12 как можно поскорее, в ожидании с приветом и наилучшими пожеланиями. Прошу, жду. Тот же Саркисов. Ну что за напасть? Некогда мне заниматься бюстом 9×12. Не нужно мне это начисто. Но Инна стала меня корить, что старый человек старается, что это невежливо и неуважительно, и чтобы я откликнулся. В сердцах я послал какую-то свою фотографию и успокоился. А зря. Баку, 1.06.1980 года. Уважаемый Василий Васильевич, режиссер киностудии «Мосфильм», получил ваше столь долгожданное письмо «Мерси». Лучше поздно, чем никогда. За собой чувствую право назвать вас сыном, ибо мне 85 лет. Дорогой Васильевич, размер вашей фотокарточки 4×5 см. Что совершенно не гармонирует с имеющимися в альбоме карточками. Собственно говоря, 9×12 см – это размер обыкновенной открытки, и это стоит около рубля. Чем вы хуже остальных? Славный сын, писал ли я вам, что в альбоме много выдающихся работников искусства? Просто сливки, но только не молочные, а ума. Люблю шутить. Итак, прошу вас, товарищ Катанян, выслать мне свой фотобюст. Автограф пишите, пожалуйста, на лицевой стороне карточки, так как буду клеить. Кроме того, укажите фамилию, имя, отчество. Если пока нет звания, то укажите характер работы, год и место рождения. Прошу не скупиться, ответить на все вопросы. В ожидании фото, с отцовским приветом, с наилучшими пожеланиями. Подпись. Постскриптум. Между прочим,